Русскому языку очень свойственны слова, где эта буква встречается в середине и на конце, означая там звук «а». Самым распространенным окончанием существительных женского рода является, как все хорошо знают, именно «а». Рука, нога, банка, удочка. Очень часто встречаем мы звук и букву «а» в середине слова. Баран, катать, купанье. Вероятно, вам кажется, что и начало слова не запретно для нее. Но вот оказывается, что русский язык почти совершенно не терпит слов, начинающихся со звука и буквы «а». Я намеренно подчеркиваю, что речь идет о букве, которая означает этот звук. Существует множество русских слов, которые начинаются со звука, очень похожего на «а» — «обычай», «осока», «отава». Но ведь мы пишем такие слова через «о» — «обычай», «осока», «отава». Сейчас у нас нет речи о таких словах, как бы они ни произносились. Опять возьмем в руки толковый словарь русского языка, книгу, добраться до которой должен каждый начинающий языковед. И просмотрите первые страницы первого тома. Здесь довольно много слов на «а», но почти около каждой из них указано, что это слово лишь пришло к нам, часто вместе с предметом, который оно обозначает, откуда-то со стороны, от какого-нибудь иной раз довольно далекого народа, например, слово «ананас». Ведь этот фрукт раньше не был известен нигде, кроме Южной Америки. Понятно, что многие народы усвоили себе индейское название его. Либо же оно взято из древних, давно ставших мертвыми языков, латинского и греческого. Из этих языков все нации Европы давно уже черпают новые слова для своей научной речи, например, авиация, автомобиль, анимон и тому подобное. Вот примерный перечень тех слов, с которых начинается каждый русский словарь. Абажур – французское слово, абас – монета, персидское, абака – род счетов, греческое, аббат – из сирийского языка, абба – отец, батюшка. Аберрация – астрономический термин, латынь. Абзац – немецкая, фраза. Абитуриент – оканчивающий учебное заведение, латынь. Я выписал первые 7 слов, но их очень много. На 18 первых страницах словаря из русских по своему корню слов попадаются только «авось», «ага», «агу», «ас» и «азбука», да и то последние 2 – старославянские. Что же это значит? Иной подумает, пожалуй, что такое обстоятельство является своеобразным недостатком нашего языка. Это, конечно, было бы величайшей нелепостью. Русских слов на «а» мало не потому, что мы их не сумели выдумать, а потому что здесь действует закон, о котором я вам уже говорил. Наш язык не любит начинать свои слова с такого чистого, настоящего «а», только и всего. И дело языковедов не горевать по этому поводу, а постараться выяснить, почему так получилось, почему наметилась в языке такая многовековая привычка. То же самое мы замечаем, впрочем, и в других языках. Так, например, во французском словаре почти нет собственных слов, которые начинались бы с букв X, Y, Z или на сочетании букв T, H. Может быть, вас не удовлетворит такое объяснение. А почему у русского языка образовалась именно такая, а не какая-нибудь иная привычка? Пока далеко не всегда возможно такое объяснение дать. Но, несомненно, лингвисты будущего постараются разгадать до конца и эту загадку. Любопытно было бы, кстати, если бы вы взяли на себя труд проверить состав тех слов на «а», которые стоят в наших словарях. Вы, я думаю, убедились бы в довольно любопытной вещи. Огромное большинство среди них – существительные. Прилагательных и глаголов почти вовсе нет. Почему? Да именно потому, что все это слова-пришельцы.